Я недоумевала. Почему позориться-то? И почему опять я? Бруно проигнорировал мою приподнятую бровь и кивнул своему коллеге физруку. Через 2 часа будет ужин. До тех пор, чтобы я вас не видел и не слышал. Поняли? Громко повторил Армандо, чтобы уж точно каждый услышал. Лучше подготовьтесь к завтрашним испытаниям. Учителя сказали разойтись по комнатам. Хорошо, все разошлись. Только почему-то тройка Фиделик Антипелагатти поперлась преследовать нас. Каждый преследовал нас почти по отдельности. Хотя они и переглядывались, не скрываясь, ведь понимали мотивы друг друга. Покинуть гостиную незаметно для них вряд ли получится, но отвечать на вопросы все равно не хочется. Тем более, что момент тихо подловить меня был, возможно, из самых удачных. Единственную возможность в очередной раз увильнуть я увидела в том, чтобы отправиться со всей нашей толпой по комнатам и с помощью рыжего незаметно от них отбиться в сторону. План увенчался успехом, но в другой коридор свернуть не вышло, пришлось ожидать на балкончике, когда коридоры стихнут. Здание само по себе было небольшим, но достаточно просторным, и таких балкончиков было несколько. По крайней мере, я увидела еще 3, выходящие на сторону улицы вместе с нашим. Конрад, достав сигарету, отошел на дальнюю часть балкона и закурил. Я, опершись локтем на железные перила, скучающим взглядом осматривала все, на что открывался отсюда скудный вид. Улочка отдавала чем-то итальянским. Даже не знаю, делали в небольших бело-серых домиках, похожих на частные, с рыжеватыми крышами, залитыми ярким, хоть и не сильно греющим солнцем, небольшом расстоянии до соседнего коттеджа, отсутствовавших как вид газонах или в катках с цветами у окон. Во всяком случае вид создавался довольно уютный, хотя, что там за соседним домом, практически не разглядеть, но и без того на улице присутствовало небольшое движение людей. Пока мы шли к этому коттеджу и все то время, что я наблюдаю, я видела только небольшие группы мужчин. Большинство из них были в уже привычных глазу костюмах, просто черных или же в полоску. Присутствовали и разнообразные шляпы, бороды, странные усы и причудливая обувь. Некоторые носили разного цвета шарфы, просто накинутые на плечи, на других я заметила броши. Интересно, где мы? Слегка расслабившись, я задумалась о том, что делать. Бруно обмолвился, что это остров, и только. Возможно, больше можно было узнать у Реборна, но тот отправился с Цуной обследовать их комнаты, выделенные сразу на Цуну, Гакудеру и Базиля. Догадываюсь, что Аркабалина должен был убедиться в безопасности места, хотя этим же, возможно, заняты и учителя. Договоренности договоренностями, но и самим надо держать ухо востро. Итак, остров. Без корабля тут не так-то просто его покинуть. Кроме того, надо бы еще и команду к нему, потому что сами мы вряд ли сможем управлять чем-то больше катера. Я-то рассчитывала, что мы причалим к берегу. Все-таки Адриатическое море не такое уж большое, и, насколько я помню карту, здесь нет крупных островов. По крайней мере, недалеко от Италии. Каменистое побережье ни о чем мне не говорило, а деревья зеленели где-то далеко на не таких уж высоких холмах, возвышающимся над домами. В общем, из своих скудных познаний я вряд ли просто в принципе бы что-то вытащила, чтобы понять, где мы. Может быть, все же лучше немного задержаться со школьной группой. Вряд ли на этом острове я встречусь с 9-м или Емицу, да им до меня сложнее достать. К тому же мне все еще нужно тянуть время, чтобы зажила рука, а та это делает очень уж неохотно. Одна беда, как отвязаться от закономерных вопросов учителей и школьников. Мое внимание привлекла знакомая форма проходящих по улице. Темная кожаная форма и красная нашивка на груди. ХММ. Погодите, а не герб ли это? Захлопали оконные ставни одни за другими. Я оглянулась, заметив, что школьники друг за другом повысыпали на балконы и стали выглядывать в окна, переговариваясь громким шепотом так, что не разобрать было, о чем они, но шум создавался наподобие пчелиного улья. Чуть ли не пальцами тыкали. Подумаешь, рядовые вари, мало ли чем они тут заняты. Я снова обернулась, на этот раз обратно к улице. Двое рядовых резко сменили направление движения и бежали в обратную сторону. Чего это они? Осмотрю на всякий случай еще раз улицу. Может, проглядела что-то особенно необычное. Ничего подозрительного не вижу, кроме привлекающих внимание школьников, не желающих утихать. В одно из окон даже физрук выглянул. Чего повылезали? Почти привычно прикрикнул он. Быстро все обратно исчезли. Школьники недовольно зароптали, но не успели выполнить наставление, На улицу вернулись давешние рядовые, и эти тыкали в сторону нашего дома руками, а за ними бежали до боли знакомые особи. Это же капитан Варии. Ну и чего орать, Канте, ну блин. Высунулся из окна прямо по пояс, рискуя вывалиться. Хотя, конечно, могу его понять. Капитан Варии, рыбка красивая, и волосы у него сейчас распущенные, видно, он на миссии. Интересно, правда, что за задание у него там? Даже Луссурия тут, как всегда, экстравагантен. Нравится ему эта оранжевая боа, хотя сейчас черные очки в красной оправе, учитывая солнечную погоду, довольно к месту. Я перевела взгляд обратно на дорогу, где Скуал окинул профессиональным взглядом наш притихший от такого высокого внимания муравейник и требовательно вернулся к рядовым. Те указывали на дом и, ну там, там, поочередно бессвязно выкрикивали. Ску, отряд вроде твой, а объяснить, в чем дело, связно они не могут, покачал головой Луссурия. Что, рявкнул капитан Вари так, что школьники не то что притихли, а замерли, как хомячки, спрятавшись обратно в окна. Я заметила за спинами офицеров еще четверых рядовых, которые тоже осуждающе смотрели на товарищей. Им не хватало только руки в бока упереть. Ну это, не в силах сформировать мысль, панически взвыли допрашиваемые. Как и капитану с Луссурией, мне оставалось недоумевать, что такое не может вымолвить рядовой, рыжий. Нашелся его товарищ с осененным озарением лицом. Скуала еще раз окинул быстрым взглядом окна и практически мгновенно остановился на Конраде, который, как-то совершенно не волнуясь, выпустил ртом струйку дыма, глядя на него в ответ, как будто говоря, «Ну, рыжий я, и что?» Я снова перевела взгляд с рыжего на улицу и столкнулась с расширившимися глазами капитана Варии. В следующую секунду показалось, само здание сотряслось. «Вэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэ сводится с рычанием мотор катера. Сомнений у меня уже не оставалось. Меня узнали. И что мне остается делать? Я подняла левую руку, помахав ему, что тоже увидела. Незачем так орать. Вовремя не сообразила уйти в здание, понадеявшись, что останусь незамеченной. Ауру пламени-то надежно скрыла, а внешне иллюзия. Скуала даже не стал еще раз орать, хотя я видела, как у него напряглась челюсть. Он, как всегда громко, с мрачностью в голосе сказал в сторону: «Мы останавливаемся в соседнем доме». Луссурия улыбнулся и дружелюбно помахал мне в ответ. Без помощи тумана мне вряд ли бы удалось после такого незаметно покинуть коттедж, но мне вызвался помощь Гинкиши. После сработавшей сирены Скуалы я все-таки быстро покинула балкон, а дальше Гинкиши немного поиграл с коридорами, неожиданно ставя тупики или, наоборот, искажая пространство коридоров, создавая впечатление, будто у него нет конца. Зато я могла увильнуть от нестрашащихся под наплывом энтузиазма учеников, желающих узнать, что за дела у меня с Варией и как им тоже на них получить выход, наверняка. Пока мы прятались и пережидали, когда лестница освободится, Конрад пояснил: у Варии молодое руководство и молодой босс. В свое время он занял пост 16 и стал чем-то вроде рок-звезды в мире мафии. Привел он довольно понятную аналогию, мгновенно нарисовавшую в моем воображении Низанзаса в кожаной косухе, как можно было ожидать, а Скуала, уложившего свои длинные волосы в такой же длинный ирокез, которым наверняка можно резать противников, как мечом. Я встряхнула головой, отгоняя наваждение. Он крут, силен, молод и делает, что хочет. Понятное дело, что фигура Занзаса настолько популярна, насколько и пугающая, благодаря репутации. Добавь к этому еще громкое имя Варии, которое его трудами стало в последнее время еще громче. «Икона», — произнесла я, не удержав смешка. Я еще раз взглянула в лицо Конрада, флегматично мне это рассказывающего. Совсем не такой, каким был, когда мы впервые встретились с напавшим на нас Скуала. А, стоп, не о репутации ли вспыльчивого самодура он говорит, или все же цепного пса, показывающего зубы каждому с желанием впиться в горло, как у того, который изображен на гербе Варии. Конрад тогда говорил: как же там было-то, не смотреть боссу Варии в глаза, а то он психует. Нет, кажется, не так. В общем, он бесится так, что все вокруг разрушает. Для себя я сделала вывод, что репутация Варии без неудавшегося переворота Занзаса двоякая, но имя громкое, да. Через некоторое время мы все же добрались до выхода. Оставалось только пересечь улицу, чтобы постучаться в двери соседнего дома, где, как сказал Скуала, остановится Вария. И мы пошли очень быстро, чтобы уменьшить риск быть замеченными. Конрад с широким шагом вырвался чуть вперед, сказав мне, что сейчас все будет, что я расшифровала, как его желание сделать все идеально, чтобы, когда я подошла, дверь нам уже открыли. Я пошла за ним, убежденная, что сейчас все действительно будет, и повернула голову, засмотревшись в другой конец улицы, где дорога вела вглубь острова. Зданий в той стороне еще больше, впрочем, и выглядят они побольше и попросторней. Мы, правда, не так далеко отошли от причала, может, тут гостевые домики, дальше улочки, такое ощущение, становятся уже не такими узкими. Лучи яркого солнца отсвечивают от чуть больше поднимающейся над почти одинаковой высоты домами огромной крыши. Местная мэрия или, может быть, храм. Я до сих пор не знаю, где мы, но, как только узнаю, надо будет связаться с нами, Мари. Все же на корабле не было связи, и все остальные сейчас наверняка шлют родственникам и другим заботящимся весточки. Из узкого переулка у торца дома неожиданно появляется четверка мужчин, и я едва не налетаю на них, так как входные двери как раз недалеко от торца. Конрад обернулся на шум и замер. Я моргнула, удивленно на них воззрившись от неожиданности. Те замерли, рассматривая нас с Рыжим, сквозь иллюзию. Их интерес был мне не ясен, но я попыталась рассмотреть их повнимательней. Может быть, иллюзия сама слетела, и они просто местные жители, которые сразу же признали в нас чужаков, так как остров небольшой и все друг друга знают. Лучше бы это было так, но все они были старшего возраста. Двое в шляпах Федорах. Самому младшему на вид я бы не дала меньше 30. Все в стильных костюмах. Волосы причесанные, на вид очень ухоженные. Если это местные, то явно не работяги. Может, даже бизнесмены. Но почему тогда пешком? Что? Усмехнулся самый старый из них, на вид седой дед, но выглядящий очень живо. У этого еще и несколько шрамов на лице. Ученики школы идут проситься вступить в Варию, тем самым он развеял все мои сомнения. Похоже, это люди в теме, и они тут вряд ли случайно. От поднявшегося волнения я ответила в привычной манере, даже не успев измениться в лице. «Эф, что за глупости, старик? Мы идем за самым вкусным мясом». Конрад застыл статуей. За его спиной открылась дверь и показались двое рядовых в варийской форме, с весьма глупыми выражениями лиц, смотрящих на улицу. «Я, конечно», — сказала с виду полный бред не в попад, ответив на итальянском, как они со мной и заговорили, да и не слишком вежливо. Но вообще-то они сами лезут не в свое дело, еще и так снисходительно. «Мясом?» — недоуменно переспросил старик, приподняв бровь. Его сопровождающие застыли с непроницаемыми лицами, нахмурив брови. «Именно», — с полностью серьезным лицом кивнула я и перечислила. «Отбивные, куриная ножка, баранина, все было очень вкусным». Старик, не стесняясь, тут же громогласно захохотал на всю улицу. Он не просто выглядел живо, у него даже на вид под костюмом довольно крепкое тело с внушающими мышцами, а голос полон силы. «Ва-ха-ха, спасибо за совет, надо обязательно у них отведать обеда», утерев выступившую слезу, ответил он. Где-то над нашими головами раздалась резкая громкая ругань, такое же громкое, но короткое вроой, после чего я явственно ощутила быстро спускающийся, видимо, по лестнице знакомый атрибут дождя. Я подумала о том, что уж это наверняка было слышно в соседнем доме, где остановились школьники, и посмотрела в ту сторону. Все-таки иллюзия, видимо, развеялась за ненадобностью, когда мы едва не столкнулись и нас заметили. Но, обернувшись назад, я увидела закрытые окна и двери. Вряд ли они не слышали. Может, сделали вид, что внезапно оглохли. Кажется, это не такие уж простые мафиози. Вернувшись к ним вниманием, я заметила, что старик, который явно был главным среди остальной тройки, с интересом и неволнительным ожиданием также наблюдал приближение Скуала, пока тот не растолкал в стороны рядовых и с взволнованным лицом не вылетел на улицу, быстро подбежав ко мне. 20 метров, заорал он так, что вздулись вены на висках. «Ты даже через улицу не можешь пройти, не собрав приключений себе на хвост». Неожиданно и крепко схватив меня за левое предплечье, он потащил меня с собой обратно в дом. Заподозрив, что я где-то напортачила и теперь скурала на таких эмоциях, что может попытаться выполнить свою давнюю угрозу и надрать мне уши, я уперлась ногами в землю. «Тогда я к учителям вернусь». Скуал от моего маневра дернулся назад и замер, процедив сквозь зубы. «Нет, не вернешься. Меня и там неплохо кормит». Скуал возмущенно замер, судя по виду, не сумев подобрать никаких слов, к кроме матерных, но их озвучить не успел. У входных дверей в дом появился Луссурия и пришел капитану на помощь. А у нас уже лазанье готово и скоро остальное подоспеет. Идем в дом, солнце. Говоря это, он подошел к Скуалу и мягко попытался его оттащить от меня, как ни в чем не бывало. Последнее сказал то ли мне, то ли Скуала, то ли обоим. И говяжьи отбивные, переспросила я. И говяжьи отбивные, улыбаясь, кивнул Луссурия. Тогда можно, согласилась, сделав вид, что именно это меня убедило, хотя больше убедило то, что Скуала от меня отцепили, а значит, от его попыток воспитания или справедливого возмездия можно сбежать. «Доброго дня, семье Торригросса», — кивнул незнакомым мне мафиози Луссурия и произнес с хорошо различимым подтекстом. «Вы, я так понимаю, совершенно случайно оказались у арендуемого нами дома?» — отнюдь ответил, не смутившись этого, старик. «На самом деле, я был бы совсем не против зайти к вам на обед, ведь мне его так расхваливали». Он выразительно взглянул в мою сторону с забавляющейся усмешкой. «Мы сегодня не раздаем бесплатные обеды», — рявкнул Скуала. «А если очень хочется, рискуйте их спросить у босса». После чего капитан развернулся, показывая, что разговор окончен, и стремительно направился в дом. Луссурия дал понять мне идти с Конрадом вперед. Мы почти зашли в дом, оставив полностью проигнорированных четверых мужчин, когда подоспел Леви. Он остановился в коридоре, и его грубоватое лицо исказилось, как будто даже обрадовано. «Эй, как твоя рука? Уже лучше, спасибо», несколько растерявшись от неожиданной заботы, вежливо ответила я, прикидывая, как обогнуть его плечистую фигуру в узкой прихожей. Получалось не очень, даже если боком. Он должен был пойти впереди, но все решил Скуала. «Ты еще чего сюда пришел?» – заорал он, пнув грозу в живот, а затем, когда тот согнулся пополам, схватив его за форменную куртку и потащив за собой, не прямо по полу. После удара Леви все еще кое-как стоял на ногах, пусть и не твердо, и скоро огрызнулся в ответ, уже самостоятельно передвигаясь. «Это ты разорался на весь дом», и ударил его в ответ, попав в плечо. Грозившую начаться драку остановил опять же Луссурия, попросив их продолжить, когда мы поднимемся наверх. Переругиваясь, они пошли вперед, я же, убедившись, что Конрад зашел следом за мной, а Луссурия прикрыл дверь, тоже пошла к лестнице. Через 10 минут я уже была усажена на стул у большого стола, а передо мной стояла тарелка с горячей лазаньей. Рядовых выпроводили, варийские офицеры с серьезным видом сидели за столом, даже не собираясь обедать. Конрад молчаливо присел рядом со мной. «Рассказывай, чертяка», сверля меня взглядом, не терпящим возражений, потребовал Скуала. «Сначала, что там только что было с Торригросса?» Не отрываясь от разрезания лазанья для удобства, я с непониманием и безмолвным вопросом взглянула на него, прося пояснений. «Торригросса», — повторил Конрад, видимо, решив мне дать справку. «Известная фамилия наравне с Вангалой. Одна из семей, входящих в альянс мафиозных семей. По силе и влиянию даже может соперничать. А тот, кого ты назвала Вицчиабацуцца, их самый большой босс, Арсена Торригросса». «Как?» — с нервной улыбкой ошалело переспросил Луссурия в воцарившейся тишине. «Я уже догадалась, что что-то перепутала в переводе, но пока не могла понять, что неверно озвучила или перепутала буквы. Стариком», — кивнула я, истолковав для себя, что именно это выделил Конрад. «Разве не так же Занзасы Скуала девятого называли?» Скуала громко шлепнул себе рукой по лбу и медленно опустил ее на глаза. «Это переводится как старый пердун», — пояснил мне Леви и, пользуясь тем, что сидит на соседнем стуле, не сильно, грубовато и неловко похлопал по плечу так, что меня слегка наклонило вперед. «Ну и плевать на него. Босс может позволить себе так называть девятого, а Ску испытывает слабость к метким высказываниям», — добавил Луссурия. «На этот раз конфликта не произошло, но лучше не повторяй за ними. Кажется, это его не слишком задело, но, и правда, лучше не рисковать больше», — согласился Конрад. «Тогда надо несколько раз вслух повторить их фамилию, иначе я так и не запомню и либо буду глупо молчать, либо ляпну что-то вроде Терраверса, а там недалеко и до оскорбления, которое уже не получится проигнорировать. Я же девочка воспитанная, меня еще Кёя Лупи наставлял, что надо четко произносить фамилии. Хм, надо было все же спросить у них, только знала бы сразу, кто передо мной, и тут же бы спросила, что они забыли у дома, арендуемого Варией, или на звук крика Скуала пришли. Кстати, возможно, я смогу узнать что-то от варийских офицеров, которые так бойко дали им отворот-поворот. Вы знали, что эти Торригроссы хотели. Ясное дело, подойти с предложением работать только на них, или еще лучше, стать частью их семьи, как было с Вангалой, с рыком ответил Скуала, выразив всем выражением лица, какие мысли у него вызывает это предложение. Не он первый, не он последний. Боссу Торригросса по чину бегать к кому-то вроде нас не положено, но мы так долго игнорировали бесконечные приглашения на разговор к нему, уважаемому, что он в итоге сам к нам приперся. 8 лет назад я едва удержался от того, чтобы его не выкинуть, так он упертый, и в этот раз пришел. В следующий раз уже будет головой нам дверь таранить. Скуала зло оскалился, и я заметила такие же издевательские улыбки на лицах Луссури и Леви. Несмотря на то, что это явно была шутка с намеком на последующие повреждения для переговорщиков, что-то веселья у них она не вызывала. Еще я вдруг подумала, что эти Терраверса, тьфу, Торригросса, похоже, не так просты. Варийцы решили не вводить меня в заблуждение и рассказали чуть больше, чем могли бы. По крайней мере, они вполне могли не выдавать подробности болезненного для них прошлого, но дали мне понять, что этот Арсина, босс нехилой семьи, тот, кто слабее, ходит на поклон к тому, кто сильнее, но в конкретно данном случае наоборот, Арсина упорно добивается своего. Скуала ему почти нахамил, а я еще и непреднамеренно обозвала. Хорошо, что это ничем сразу не аукнулось. В дверь постучали и спросили разрешения войти. Это были рядовые, вкатившие тележку с дополнительными порциями, которые расставили по столу. Все равно это не стало больше похоже на общий стол. Кажется, кормили только меня. Ну, и с Конрадом можно поделиться. Как вы двое оказались на острове? Совладал с собой и вернулся к допросу Скуала. Отвлекаться от еды что-то желания нет, и я тут же вспомнила, что Конрад был все время со мной. Мне стало интересно, какой из него рассказчик, и я предложила ему поведать историю, придвинув к себе тарелку с обещанной отбивной. Рассказывал рыжий короткими фразами, не углубляясь в ненужные подробности, хотя и не упуская из виду важных событий. Получили письмо, я решила, и мы поехали, в школе немного походили на занятия, потом неожиданный отряд, посланный Емицу, от которого мы решили сбежать на корабль, удачно забиравший выпускников на экзамен, присоединение Цуна и Реборна. Весь рассказ не занял и 15 минут. Еще столько же заняли уточняющие вопросы, вроде того, как нас, а конкретно меня, допустили к выпускному экзамену, невзирая на возраст, но, кажется, варийские офицеры не слишком были удивлены или нуждались в ответе, по крайней мере, догадываясь, как так вышло. «Кушай, тебе надо набираться сил», — придвинул ко мне добавку Левиатан, неожиданно заботливо. «Тебе еще расти», — покосившись на него, проживала, но все же в последний момент передумала спрашивать, отчего такая забота. Вместо этого вспылил Скуала, и так находящийся на взводе. «Прекрати прыгать вокруг чертяки, раздражаешь. Не обращайся с сестрой босса так неуважительно». Приподнялся со стула Левиатан, повысив голос. «Мы должны о ней позаботиться. Давайте не будем отходить от темы», — попытался успокоить их Луссурия. «Это уже конец рассказа?» «Почти», — кивнула я, взглянув на рыжего, который, видимо, оставил вишенку на торте напоследок. «Появился Димон Спейд», — выдохнул тот мрачно. «Врой!» От обилия эмоций капитан Варий с грохотом опустил ладони на стол. «Да как так? Стоило тебя выпустить из твоего дома, чертяка, как у тебя что ни день, то новая напасть. Что ему надо?» В воцарившейся тревожной тишине я не удержалась, скосив глаза в сторону. «Нет, вслух я этого не могу произнести». Рыжий же молчал, видимо, отдавая право озвучить, зачем Димон пришел, мне лично. Возможно, он тоже затруднялся с ответом. «Пришел сообщить, что теперь присматривает за мной», — наконец, подобрала я слова. Капитан Варий грязно выругался так, что я разобрала только отдельные слова с упоминанием, где он видел иллюзиониста и что он думает насчет этого присмотра. На этот раз его не стал одергивать даже Луссурия, видимо, всецело его поддерживая в этом высказывании. «И все?» — не унимался Скуала, внимательно меня рассматривая. Я кивнула. «У тебя уже есть какие-то мысли, как с ним бороться в следующий раз?» «Как бороться? Надо сначала поправиться и восстановиться. Хотя Спейд тоже сейчас восстанавливает силы. Конечно, на совсем крайний случай я могу воспользоваться наличием у меня медальона, но я бы предпочла не рисковать с попытками шантажа над Димоном. Это лучше оставить на потом. К тому же, уничтожив медальон, я вполне могу лишиться и беса, чего не хотелось бы от слова совсем. Вот бы его дух в лампу, как джинна. Но попробуй еще такое проверни. Его очень сложно поймать, дух у него сильный, а такой волшебной лампы, способной удержать иллюзиониста подобного уровня, наверное, вообще не существует. Даже второй раз такой трюк с выбиванием его из тела будет очень сложно провернуть. Демон к нему уже будет готов. Но если будет такая ситуация, то остается только выбивать дух из всех сил, а потом пытаться его поджарить пламенем. Все равно он не джинн, а больше похож на дьявола, который исковеркает сделку себе в угоду. Не дождавшись ответа, Луссурия громко выдохнул. На самом деле не слишком громко, но в царившей напряженной тишине показалось оглушительно. Скуала выбил короткую дробь пальцами протеза по поверхности стола и решительно произнес. «Значит, план такой. Ты, чертяка, перебираешься сюда, пока мы думаем, что с тобой делать дальше. Из дома не выходи, здесь слишком много высокопоставленных мафиози, в том числе ванголы. Все, не стесняясь, разнюхивают все вокруг, надеясь выведать что-то. Если не хочешь новых проблем, сиди здесь, а мы присмотрим, чтобы никто в дом не проник. Понятно? Сижу в доме», кивнув, повторила я, обрадовавшись, что мне помогут выбраться с острова. «Чуть что, говори, будем думать, что делать», удовлетворившись ответом, решил капитан. «Это, конечно, хорошо, что мне помогут с моими проблемами, но, Скуала, а ты уверен, что возможности Варии позволяют защитить от демона всех нас?» Осторожно уточнила я, учитывая, что тот нас сюда целенаправленно вел, у него явно какие-то планы, которым мешать чревато. По крайней мере, пока не станет ясно, что это за планы. Я бы тоже с радостью в эту же секунду вышла на причал, взяла какую-то яхту и мотнула обратно, только позволит ли мне это сделать? В лучшем случае, яхта вернется обратно к тому же причалу. Скуала, было видно, тоже задумался над таким поворотом. Как бы ему не хотелось решить все одним махом, взяв на себя ответственность, легко решить проблему не получится. Видев, на что способен спит на острове Шимон, нельзя было так просто утверждать, что против него поможет пламя ярости или техника ледяных кристаллов. Скуала не был глупцом и, нахмурившись, скрестил руки перед собой, взглянул на меня. «У тебя есть, что предложить?» Под скрестившимися на мне взглядами я неопределенно повертела вилкой в воздухе, рассматривая резной потолок. «Да, собственно, ничего. Все, что я могу, это дождаться, пока не заживет моя рука», честно ответила спустя минуту. Конрад слегка опустил напряженные плечи. Луссурия почти неслышно выдохнул, будто задерживал дыхание. Скуала прикрыл глаза на долгую секунду. Левиатан не выразил какой-то особой яркой эмоции, но мне показалось, что все они все равно надеялись, что я скажу что-то этакое. Или, точнее, произнесет моя гиперинтуиция. «Позволь тогда, чуть позже я осмотрю твою руку еще раз», предложил Луссурия. «Зачем позже, можно и сейчас», привстала я из-за стола, показывая свою готовность. Я даже была готова оторваться от обеда ради такого дела. Луссурия отличный медик и лекарь с атрибутом солнца. Все же те примочки, которыми мы обрабатывали мою правую руку, были выданы именно им. Не удивлюсь даже, что за его авторством. «Хорошо, не будем откладывать в долгий ящик», согласился Луссурия, улыбнувшись и развернув стул, чтобы я села прямо напротив него. Он помог размотать бинты на руке и принялся вглядываться в серую кожу, верхний слой которой шелушился сухой шкуркой, но зато снизу уже явственно пробивался розоватый цвет. «Заживление идет лучше, чем я предполагал», — обрадованно произнес Луссурия, заражая и меня надеждой, что скоро снова будет все в порядке. «Вы пользовались чем-то еще, кроме того, что я давал, немного собственными силами, пожалуй, я плечами. Слишком мало для лечения, так что только для придания сил». Луссурия провел ладонью над моей рукой, практически ее не касаясь, но будто сканируя. Хотя почему будто, наверняка же прочувствуя пламя. «Странно», — произнес он, и я напряглась, ожидая неприятностей. Медик поднял на меня голову, явно смотря сквозь темные стекла очков, хоть я и не могла этого видеть. «А что именно ты делала? Надеюсь, я не сделала хуже? Скажите мне, что нет». «Немного давала своего пламени и немного солнца», медленно произнесла я, следя за его реакцией, чтобы заметить сразу же тревожные звоночки. «И больше ничего?» — серьезным тоном спросил Луссурия, явно не без оснований подозревая, что это не все. Ничего, честно ответила я, так как от этого зависели результаты лечения. Хаем, задумался Луссурия, в прошлый раз вы слишком быстро ушли. Я хотел еще раз внимательнее осмотреть рану. Слишком уж странно выглядело уже тогда, пояснил он. В случаях сильного поражения враждебным пламенем его частицы остаются в тканях и их не так просто вывести. Еще долго они отравляют организм, даже если вывести большую часть. В твоем случае я даже не увидел, что нужно выводить чужеродное пламя, как будто его и нет, хотя характер ожогов явно говорил о природе повреждений. Так я же их сразу и выгнала, не поняла я. Луссурия застыл, смотря на меня непонятным взглядом. Если бы я видела его глаза, я бы могла сказать точнее, но все, что мне было доступно, остальное лицо, застывшее маской. По лицам всех остальных я не могла понять, сделала ли я что-то плохое. Похоже, они сами были не в курсе медицинских тонкостей. Как, наконец собрался и задал вопрос Луссурия, возвращая мое внимание. Я решила, что лучше показать, чем пытаться объяснить то, что объяснить сложно, и положила руку на открытый участок кожи на его запястье. Потянула его пламя своим и приподняла левую ладонь, продемонстрировав сверкающие желтые частицы пламени солнца. Правда, Луссурия тут же напрягся, позвав их обратно, и, подчинившись воле своего владельца, пламя солнца втянулось обратно. Все же то темное пламя было уже отрезано от воли владельца, поэтому я смогла им недолго управлять. Если же владелец имеет прочный контакт, то вытащить его из тела невозможная для меня задача. Вот так, пояснила я, подняв глаза обратно на Луссурию и поняла, что сделала на этот раз что-то точно не так. Его лицо не просто застыло, он еще и сильно побледнел. Я смотрела на него честными глазами, начиная догадываться, что, возможно, это считается неприличным, вот так вот вытягивать пламя владельца прямо у него на глазах. Спустя пару мгновений лицо Луссурии искривила кривая улыбка, показавшаяся мне натянутой и нервной. Я сделала что-то не так, осторожно уточнила я у него и, не дождавшись ответа от медика, перевела взгляд на Конрада. Уж рыжий мне точно скажет, если варийцы промолчат, скорее всего, не более, чем обычно, задумчиво ответил мне Конрад, не слишком прояснив этим ситуацию. Конечно, кивнул Луссурия, вернувшись к нам, тогда все ясно. Мне не показалось тогда, кивнул он снова сам себе. Ты извлекла не только большую часть пламени, но и микрочастицы, въевшиеся в клетки. Я кивнула на его вопросительно приподнятые брови, подтверждая сказанное. Не было никакого желания оставлять даже малейшую часть этой болючей гадости, за недолгое мгновение настолько разъевшей мою кожу. Если бы я это сразу понял, то сразу же приступил к более активной фазе лечения, не опасаясь, что пламя солнца сделает только хуже. Те припарки, что я давал в прошлый раз, я решил перестраховаться и дал мазь со слабой дозой солнца и еще кое-чем, чтобы выводилось легче и совсем немного помогало заживлению. Теперь ими можешь не пользоваться. Лучше сосредоточимся на восстановлении. Так, это что получается? Если бы я тогда не так спешила сбежать от Занзаса и сразу же все выяснила с Луссурией, моя рука бы зажила гораздо быстрее. Ничего, видя мое лицо, утешил меня медик. Теперь мы все быстро исправим. За несколько дней не оставим даже шрамов. Отлично, согласилась я, порадовавшись, что хотя бы теперь все будет как следует. Дождавшись новой обработки и перемотки правой руки, я вернулась на свое место и взяла кусочек отбивной с чувством, будто упускаю из виду нечто важное. Задумалась, подняв глаза к потолку. Насчет чего, учителей, я думаю, они будут не против, если я останусь тут. Здесь даже место найдется для Фуюки и Мураками. Тогда насчет чего, а что это за место? Вспомнила я. Мародиавола, ответил мне Скуала, уже подуспокоившись, отчего переход казался слишком резкий, будто затихший тайфун. Это искусственный остров, созданный для нужд итальянской армии. Вангола выкупила его и застроила. Сейчас его использовали для организации приема Ванголы. Причина официально не озвучивалась, маскируются под ежегодный прием. Вангола, повторила я себе под нос, ухватив мысль, и уточнила, а кто выступает лицом Ванголы? Неужели Цуна? Казалось, Скуала вместе с остальными задумался над таким предположением и над возможной связью с прибытием на этот остров Цуны с организованным приемом. В конце концов Скуала покачал головой. Что там задумал старик? На этот раз он с заминкой действительно произнес старик, неизвестно. Не только решение Занзаса отсоединиться от Ванголы вызвало волну. Шевеления шли уже давно. В Анголе нужно укрепить свои позиции, и тут она будет показывать себя в лучшем свете. Скорее всего, вести прием будет либо один из хранителей, либо советник. Он это так легко сказал, а у меня эхом разнеслось под черепной коробкой. Савей Яитник, я надеюсь, что мне повезет и это один из шестерых хранителей девятого, но чувствую, что мое везение заканчивается. Глава 14. Забрать в дом, арендуемый Варией, Фуюки и Мураками показалось довольно просто. Я отказалась от того, чтобы отправили рядовых Варии с известием, что они забирают учеников, чтобы не поднимать еще больше шума и домыслов. Вместо этого тихо позвала Генкиши, который дежурил неподалеку от дома, не заходя внутрь. Тот уже должен передать мои слова этим двоим, но и это решение имело свои последствия. Сначала, едва я позвала Генкиши, тот пришел с Мукура, у которого явно едва глаз не дергался. Туман был на нешуточном взводе. По лицу Генкиши было сложно что-то понять, но, видя перед собой волнение Ракуда, я стал различать эмоции, похожие на растерянность и облегчение, и на лице Генкиши в том числе. Я осматривал окрестности вокруг дома, когда перестал ощущать твое пламя, тяжело дыша, Мукура неотрывно рассматривал мое лицо, как будто не видел меня не 15 минут, а по меньшей мере несколько лет. Вообще, добавил он, облизав пересохшие губы, я поняла, что он хотел сказать, еще до того, как Ракуда озвучил это взволнованным тоном. Demon Speed каким-то образом полностью перекрыл ощущение твоего пламени даже на таком тонком уровне, который могут почувствовать лишь туманы. Нахмурившись, я озвучила пришедшую несостыковку. Но ведь Генкиши был рядом и должен был знать, где я. Прошу прощения, я потерял свою иллюзию, повинно склонил голову мечник, отчего я недоуменно изогнула бровь, не понимая, как он мог ее потерять. Подняв глаза и увидев вопрос на моем лице, Генкиши пояснил, на меня было совершено нападение, но чего добивались нападающие, неясно. Я потерял контроль над иллюзией и связь с реальностью. Как можно быстрее вернувшись из мира иллюзий, я не обнаружил ни своей иллюзии, ни вас. Я до сих пор тебя не ощущаю, пересохшим горлом вымолвил Мукура. Взглянув на него, я поняла, что то, как просто и изящно был провернут этот трюк, обезвредивший сразу двоих сторожевых иллюзионистов, не слабо шокировало его. Хотя шокировало, не совсем верно. Это был очередной удар под дых. Меня потеряли на 15, максимум 20 минут, но потеряли. Опять, все в порядке, в очередной раз повторила я, прикоснувшись к правому предплечью Ракуда, чтобы немного встряхнуть его, передав каплю пламени. Уж это он должен был бы почувствовать, несмотря на блокирование демона. От этого жеста Мукура тихо выдохнул, опустив напряженные плечи, и положил ладонь левой руки на мою руку. «Ты можешь меня почувствовать по связи, верно?» Поймала его тревожный взгляд. Подумав о последствиях своих слов, добавила, «Я не думаю, что нужно постоянно передавать мне пламя, но иногда или в случае опасности так ты сможешь меня найти. Такую связь не перекрыть, верно?» Выдохнул Мукура, слегка пошевелив пальцами, поглаживая тем самым мою ладонь, но как будто успокаивая себя. «Вероятно, сейчас он сам успокоится и уже спокойно обдумает сложившуюся ситуацию, и, возможно, даже найдет какие-то пути решения. Я уже видела, как его взгляд становится более резким, острым и осмысленным. В момент острых переживаний он, похоже, совсем забыл, что может найти меня таким образом. Погоди, я скосила глаза вверх, взглянув на челку, чтобы убедиться в том, что мои волосы по-прежнему черного цвета, а как же твоя иллюзия на мне? Ты же должен чувствовать свое пламя. Разноцветные глаза Ракуда забегали по мне. Генкиши тоже замер, как будто к чему-то прислушивался. Мукура успел первым, кивнув острым подбородком куда-то в мою сторону. Видимо, виной тому эта вещь. Я не поняла, куда он смотрит и на что указывает, принявшись осматривать себя. Генкиши пришел мне на помощь, аккуратно расцепив защелку на небольшой брошке, и снял ее, протянув передо мной на раскрытой ладони. Артефакт, констатировал Мукура намеренно сухо. Именно он меняет твою внешность. Я снова подняла глаза наверх, убедившись, что челка теперь более привычная светло-пшеничная. Нахмурилась, снова взглянув на брошку, где маленькая птица размещалась в таком же маленьком обруче, но работа на удивление очень детальная. Присмотревшись, можно разглядеть даже перья. Насчет создателя или прошлого обладателя данной броши даже сомнений нет. Так что же это получается, какой был ход событий, который я пропустила. Гинкиши накинул на нас с Рыжим иллюзию, отводящую взгляды, и мы пересекали улицу, когда столкнулись с Торригросса. В этот момент совершается нападение на Гинкиши, скорее не с целью убить, а отвлечь. Гинкиши теряет контроль над своей иллюзией. Торригросса меня замечают из-за слетевшей иллюзии Гинкиши по отвлечению внимания. Я едва с ними не сталкиваюсь. Где-то в этот же промежуток времени демон блокирует ощущение моего пламени. Не знаю, был ли среди Торригросса иллюзионист, я особо не всматривалась в их пламя, будучи занята другим, да и они его прекрасно скрывали, чтобы заметить его без усилий. Так что почувствовали ли они мое пламя или нет, сложно сказать. Я даже не могу точно сказать, когда на моей школьной форме появилась эта брошка. Прицепил ли ее одним ловким движением кто-то из Торригросса, или она появилась еще во время собрания с наставлениями учителей про правила поведения на острове, или и того раньше, прямо на корабле. Я не помню чего-то такого на своей одежде еще тогда, но не подпускала демона достаточно близко, чтобы он мог незаметно нацепить брошь. Значит, где-то недалеко, среди учеников или Торригросса, есть подконтрольные ему люди. Каким образом он взял их под контроль, неизвестно. Будь они одержимы его духом, я бы это сразу почувствовала. Либо у него тут помощники, либо он сделал это действительно на корабле, либо имело место какое-то внушение, оставшееся для меня незаметным. Чувствуя, как закипает голова от такой тонкой подстановки событий, я встряхнула ей и озвучила. Очевидно, что Спейд планировал это уже давно, лишь дожидаясь удобного момента. Большего он не провернет. А это сокрытие моего пламени в восприятии иллюзионистов даже мне на руку. На острове довольно много высокопоставленных мафиози, у которых наверняка есть иллюзионисты. Я бы могла спрятать свое пламя, но о тонком восприятии иллюзионистами окружающего мира позабыла. Я, наверное, все же ощущаю пламя немного иначе. Очевидно только то, что это было провернуто в пику мне, нахмурив тонкие брови, произнес с ядом Ракуда. Очевидно, теперь начав не только паниковать, но и злиться, отчего на его лице появилась злая ухмылка. Он желает мне напомнить, что я все еще зеленый юнец. Я думаю, он не прав, твердо произнесла я, слегка сжав его предплечье. Кроме того, он один, а мы с тобой нет. Я не собираюсь следовать его планам и потакать желаниям. Мукура кивнул, что услышал и понял. Я опустила руку с трудом, так как Ракуда не хотел разжимать свою ладонь, после чего повернулась к Гинкиши. «Будь настороже на острове и по возможности держись рядом с Мукура. Если демон нападет повторно, он, возможно, захочет разъединить нас еще раз. Учитывая, что вы теперь не сможете меня найти, ваша задача усложняется. Есть Акира сама», — отчеканил Гинкиши. «Но сначала мы опытным путем выяснили, что, видимо, в связи с блокировкой ощущения моего пламени теперь еще и другие иллюзии на мне плохо держатся. Иллюзия Мукура была достаточно сильной, а у Гинкиши плыла, но даже у Мукура появлялись проблемы, если я пропадала из его виду. Не ощущая меня своим пламенем, он не мог и свое должным образом направить. В таком случае использовать и дальше иллюзии Мукура получалось рискованным делом. Даже если Ракуда с меня глаз не будет спускать, может случиться что-то неожиданное, что проявит мой облик в самый неудобный момент. Мне ничего не остается, как надеть брошь обратно, хотя и очень не хочется. Но брошь на место вернула, решив пока не делать слишком уж резких и рискованных действий. Я поняла, что новости теперь надо донести до всех, кто в теме о демоне, и повела иллюзионистов снова к варийцам, которые, к счастью, не успели даже разойтись по своим делам. Пока их вводили в курс заодно с Конрадом, который от понимания, что позволил мне выйти в коридор, тем самым разорвав между нами расстояние на целых 5 или 10 метров, подпрыгнул на месте и побледнел. Я заметила тремор в его руках, когда он попытался потянуться к сигаретам в кармане пиджака и закурить, но затем передумал, видимо, отложив это на потом. Уже увеличившаяся группа посвященных еще раз обдумала произошедшее так незаметно важное событие, пришли к еще одному выводу. «Похоже, Спейд хотел, чтобы Торригросса встретился с тобой», — вынес свое заключение Скуала. «Но зачем демону Спейду знакомить Акиру с боссом из первой пятерки семей Альянса Ванголы?» — задал волнующий вопрос Луссурия. «Да еще таким способом», — мысленно добавила я, представив, что иллюзионист наверняка там ухахатывался с нашего диалога. «Издалека, конечно же, или пребывая духом», что даже я его не заметила. Ей, босс, непривычно не слишком уверенно начал Конрад. Может, тогда тебе стоит снова надеть панамку? Я совсем не поняла, при чем тут панамка? Но Конрад, стушевавшись и, судя по выражению лица, жалея, что говорит это, пояснил. Хибари вставил в нее маячок и заставил взять с собой. Радиус действия до Японии не достанет, но на острове должно хватить. Да уж, с одной стороны, маразм, а с другой, действительно же пригодилось. Придется искать в сумках и доставать. Погодите, Кёя, Хибари, время. Фух, еще не вышел срок, отведенный мне на звонок, но, пожалуй, дальше откладывать нельзя. И так то одно, то другое сыпется. Да из корабля, спертого демоном, толком связи не было, только через Мукура. Хибари, наверное, на нервах. На корабле Ракуда от меня отлучаться боялся. Хорошо, что открылась способность Баюна делать связь более стабильной. Или как там у иллюзионистов. Сигнал четче, увеличение расстояния за счет передачи части усилий на кота. В общем, я не поняла тонкостей, так как плохо представляла саму технологию переноса сознания, но Баюн получался какой-то антенной, которая помогала Ракуда делать связь более стабильной и оставаться здесь хотя бы частью сознания для быстрого возвращения в случае чего. Отправив Конрада с Гинкиши за Фуюки и Мураками и за нашими вещами, сама пошла искать выделенные мне с ребятами комнаты, чтобы спокойно поговорить. Естественно, не одна, а с Мукура, который уже не отходил дальше одного метра. Так как я опять тянула до последних 10 минут, Кёя уже успел накрутить себя и, вопреки своему обыкновению, не молча взял трубку, практически прорычав: «Ты надо мной издеваешься». У меня слова застряли в горле. Хибари уже был на взводе и, не дождавшись ответа, уточнил свой вопрос, процедив уже тише: «Ты специально ждешь последних оговоренных минут?» «Нет, просто тут одно за другим происходит», честно ответила спокойным тоном. «Что?» Я поняла, что Кёя уже тоже успел накрутить себя, пока не было связи, а может, у него тоже что-то произошло, пока Хибари в Намиморе, и теперь известие об острове и навешанной на меня блокировке от демона может сильно ухудшить положение. Как минимум Хибари будет метаться по Намиморе, как зверь в клетке, и срываться на всем, что под руку подвернется, от бессилия повлиять на что-то с такого расстояния. Но и скрывать происходящее от него нельзя. Мы причалили к острову, на котором куча мафиози, как я поняла, собрались на какой-то прием, хоть в трубке ничего не было слышно. У меня возникло ощущение, что Кёя потянулся рукой к Танфа, и я поспешно добавила: «Пока что все спокойно, мы встретились с Варией, и те приютили нас у себя в арендуемом доме, пока все остальные в соседнем. Так, между нами тысячи километров, причем вплавь. Он не может начать размахивать Танфа. Что это за остров? Цель собрания?» Задал короткие вопросы по делу Кёя, и я зависла. Это-то я как-то и не выяснила подробней. Про остров спросила. Про то, что организатор Вангола, выяснила. Но какая цель? Говорят, ежегодное собрание Ванголы, вспомнила я предположение Скуала. Всеобщее, уточнил Хибари зачем-то. Вероятно, расплывчато ответила я, спешно пытаясь сообразить, к чему он ведет. Я так понимаю, ты не выяснила, присутствуют ли там кланы? С прозвучавшей обреченностью от моей недогадливости спросил Кёя. Кланы, он имеет в виду, насколько открытое собрание и могли ли сюда пригласить гостей с Востока. Если организатор Вангола, такое развитие событий и масштабность очень вероятны. И если тот же Цуру где-то на острове и мы случайно столкнемся, а Кёя не при мне, оставлен в Намиморе. Со стороны посмотреть, так оставлен за домом да за детьми смотреть. С силой выдохнув сквозь сжатые зубы, что было больше похоже на шипение, схватилась за голову свободной рукой и взъерошила волосы. Хоть рука была правая и до сих пор до конца не залеченная, перебинтованная, но не на перевязи, неприятных ощущений я практически не почувствовала. Тем более от такой волны беспокойства, которая вспыхнула внутри. Вот это я и упустила из виду. Взгляд со стороны мог создать пренеприятное впечатление, что Кёя не удел. То есть с самого начала я оставила Хибари в Намиморе с целью защиты от Тарикой, чтобы Кёя отвлек на себя Цуру. Да, я исчезла на недоступной для Тарикой территории, в школе. Но, одно дело в закрытую школу, а потом быстро вернуться обратно, и возможно, пропажу Тарикой бы даже не заметили. По крайней мере, конкретно для них ничего бы не поменялось. И совсем другое, появиться на очень обширном собрании узкого круга заинтересованных лиц. Причем появиться не с полным набором хранителей. А если узнают про Мукура и Гинкиши, то дело еще больше усложнится. На такие собрания приходит в основном на других посмотреть и себя показать. Даже если у меня не будет такой цели, как светиться здесь, будет достаточно того, что пройдет какой-то слух, а раскопать его и расшифровать знающие люди смогут. В условиях же ограниченного пространства острова и при такой неприятной переменной, как Димон со своими планами, по итогу получится так, будто один из первых по значимости хранителей оставлен за бортом. И вся та стратегия против действий Тарикой, строившаяся на том, что воевать с ними не с руки и легче создать видимость, что Кёя, их человек и у Кёи все под контролем. Сказать, что уверенность в контроле над ситуацией у Тарикой пошатнется, значит сильно преуменьшить. У них может возникнуть впечатление, что влияние на меня у того же Конрада или Мукура больше, чем у Кёи, а значит, Кёя как их фигура несостоятелен и не выполняет возложенной на него роли. Более того, скрой я от Хибари факт попадания на такой остров, и у Тарикой бы возникло впечатление, что я проворачиваю свои планы еще и за спиной Хибари, их ближайшего ко мне шпиона. Последствия страшно и представить. Ситуация требует больше времени на сбор информации и обмозгование. Приняла я решение, решив, как ни странно, отложить это решение. К тому же не по телефону. Я отправлю Мукура. Пожалуйста, постарайтесь с ним эффективно обсудить ситуацию. Мы сейчас здесь это все обсудим, потом передадим наши итоги, и ты добавишь, если будут идеи или замечания. Договорились. Когда его ждать? Резко спросил Хибари, собравшись. Думаю, полчаса-час. Я сбросила вызов, еще раз сделав глубокий вдох-выдох. Как минимум нужно выяснить, приглашены ли Тарикой, и как можно быстрее. А если и нет, то насколько велика вероятность того, что им станет известно о моем пребывании на таком собрании. Это уже зависит от масштабности собрания. Вангола могла как собрать только высшие чины и сливки Италии, так и всех союзников и не очень со всего мира, куда протянула свои щупальца. В зависимости от цели собрания, могли пригласить даже открытых врагов соперников, но как раз цель достоверно неизвестна. Ух, что ж делать-то? Мукура, который вслушивался весь разговор, смотрел на меня, явно тоже обмозговывая ситуацию. Офицеры уже успели разбрестись по своим делам, но, на свое счастье, я быстро нашла Скуала, принимающего отчет от своих рядовых о том, что вокруг все чисто и ничего подозрительного не замечено. Я привлекла его внимание и, убедившись, что мы остались втроем, я, Скуала и Мукура, задала интересующие вопросы. Вообще-то собрание, считай, открытое, Скуала, было видно, пытался, что ли, догадаться, почему я вновь вернулась к этому вопросу и где скрыта проблема. Любой из нашего круга, от больших до малоизвестных семей, может попасть на остров. В этом и смысл ежегодного приема в Анголы. Здесь новая семья может объявить о себе, заключаются контракты, заводятся контакты с теми, с кем даже территории не пересекаются, и также гораздо легче пойти и переговорить с более крупной семьей, чем в обычное время пытаться пробиться к ним на аудиенцию. Вот за что мне нравится Скуала, так это за подробное объяснение, когда он собран и серьезен. Открытое, чтоб его, собрание. И в принципе Цуру даже особо ничего не помешает прийти ко мне лично и задать пару щекотливых вопросов о том, с какой целью я здесь, сколько оно обычно длится, уточнил Мукура. Неделю, хмурился Скуала, смотря то на меня, то на иллюзиониста. Официальное начало было вчера, а есть возможность как-то узнать, какие из семей на острове, ведется где-то регистрация, уточнила я. Умом я понимала, что такой журнал прибывших может быть в порту. Только портов может быть несколько, а мне нужна полная информация. Чертяка, давай признавайся, что у тебя за проблема, потребовал Скуала. Мне нужно узнать, есть ли на острове клан Тарикой, не стала я увиливать, взглянув в светло-серые глаза, внимательно меня препарировавшие, и как можно быстрее. Капитан Варий пообещал взять эту задачу на себя. В конце концов, вполне возможно, что к такому журналу получить доступ не так-то просто, но по крайней мере отправить своих людей на разведку он может. Скуала не стал рассказывать, как именно он это сделает, сказав мне просто подождать. Я отправилась в выделенные мне комнаты, точнее даже апартаменты, уж очень просторные, и стала ждать. Конечно, не просто так, а попытавшись воспользоваться временем с пользой и еще раз все обмозговать. Мукура присел на диванчик в гостиной, который, как мне кажется, вполне раскладывается, а значит, кто-то может остаться здесь на ночь. Но это я немного заранее, Сейчас главная задача понять, что делать. Медальон у меня на шее вдруг нагрелся, и бес появился в возникшем из него оранжевом пламени. Хорошо, что с ним все в порядке и он может появиться из медальона. Хотя сейчас не лучшее время, но по крайней мере его пламя неба может затеряться в арендуемом Варей доме. Бес приземлился на все четыре лапы и потянулся, одновременно зевнув. Да так сладко, что Мукура усмехнулся. Что, заскучал в медальоне? Бес пошевелил челюстью, заканчивая зевок, и встряхнулся. Похоже, и правда засиделся. Почувствовал мое беспокойство, подошла к дракончику, погладив по гладкой чешуе на голове, между ушами. Не волнуйся, все под контролем. Бес заворчал недовольно, будто говоря, мол, кого ты пытаешься в этом убедить. Пламя на кончике его хвоста затихло и будто исчезло. Причем в восприятии тоже. Кша-а! Утвердительно и громко напоследок выдал, сев с выпрямленной спиной и воинственным настроем. Очевидно, что сидеть не у дел он тоже не любил. Как и я. Слушай, здесь драконы все равно по улицам не разгуливают. Нахмурилась я. Ты не сможешь быть незаметным, даже если спрячешь свое пламя. Зато я могу попробовать наложить на его облик свою иллюзию. Оживился вдруг Ракуда. Если его пламя будет им спрятано, не должно быть разницы с иллюзией на человеке. Я взглянула на него, понимая, что, возможно, причина такой оживленности не новизна подобного трюка, а вполне себе обычная рассудительность. Бес, это как я. А значит, в борьбе против демона Спейда будет еще одна стена. Можно попробовать, недолго подумав, согласилась я. Правда, он довольно большой, какой облик он может принять, чтобы вписаться в окружение. Оставь это на меня, улыбнулся иллюзионист и принялся творить свою магию, сосредоточившись. Я же принялась гадать. Лошадь, в высоту слишком много, да и повадки не совпадают. Большая собака, ну, так с больших не бывает. А бес гораздо больше в длину, чем в высоту в холке. А достоверно изобразить человека бес вовсе не сможет, так как не говорит, да и на двух лапах недолго простоит. Еще через минуту беса окутала синяя дымка. Черный дракончик не занервничал, с любопытством рассматривая, как она окутывает его. Через мгновение передо мной сидел черный кот, размером с обычного домашнего кота. Я моргнула пару раз, чтобы убедиться в том, что я вижу. Очень похоже на Баюна, но при этом видны некоторые отличия. У Баюна полосатая шерсть, более густая, зато у беса шерсть черная, короткая, а лапы и морда крупнее, да и глаза не синие, а оранжево-желтые. В общем, это были два разных кота, хотя мне показались чем-то неуловимо похожими. В конце концов я пришла к выводу, что это чувство пламени Мукура. Бес посмотрел на свои новые лапы, покрутился и, видимо, попытался издать что-то похожее на кошачье мяуканье, но вышло слегка порыкивающее мвра. Я плюхнулась в кресло, с улыбкой сказав: «Спасибо, Мукура». Бес, видимо, оценив новые габариты, прыгнул на спинку моего огромного кресла, повалив его назад вместе со мной. Картина передо мной резко двинулась, я успела увидеть взлетающие вверх брови Мукура на его лице и моргнула, став видеть перед собой свои ноги в туфлях и потолок. Мукура помог мне подняться, с извиняющимися интонациями сообщив очевидное. Скорректировать вес сложнее, поэтому ему лучше быть осторожней. Мы вдвоем подняли кресло, в которое я снова присела, бес прилег на полу, и я с ним стала на пару наблюдать за Ракуда, который сидел с Баюном, примостившимся на плече. Мукура прикрыл глаза и вошел в полутранс, отправляясь в Японию, а Баюн, наоборот, замерз широко открытым немигающим взглядом. Дыхание иллюзиониста замедлилось, пока не стало почти незаметным, а лицо отстраненным. Если померить пульс, наверняка он будет на очень низкой отметке. И это он не полностью ушел, а разделил сознание, используя один из путей, так, чтобы выбирать, чему больше уделять внимание, тому, что здесь, или Японии. Я не стала тревожить иллюзиониста, внимательно отслеживая фон пламени. Бес мне в этом помогал, вертя ушами и слегка постукивая хвостом по полу. Я продолжала неспешно размышлять. В худшем случае, на острове окажется клан Тарикой. Даже если мне об этом совершенно точно не смогут сказать сейчас, Тарикой могут прибыть в любой момент. Собрание будет длиться еще 6 дней. В то же время от Намимори до Италии почти сутки. Это кроме того, что Хибари надо добраться до аэропорта, не поднимая шума, сесть туда, а потом также добраться оттуда до Италии и как-то добраться до острова, который находится где-то в Адриатическом море. Точные координаты я опять же могу выпытать у варийцев, ведь они как-то сюда тоже добрались, а заодно вызнать про то, каким способом мафия скрывает это собрание от властей, или тут все вполне цивильно и обговорено заранее. В общем-то все это займет около суток, а может и больше. Что, если у меня не будет этого времени? И не будет ли легче создать иллюзию Хибари, как сделали иллюзию Ямамото на церемонии? При наличии грамотного иллюзиониста иллюзия получится вполне реальная. Только кто даст гарантию, что Цуру не подойдет к своему шпиону перемолвиться? А у такого бойца вполне себе может быть чутье на иллюзии, и вблизи он точно может заметить разницу, как из Куала. Хорошо, Кёя уже и сам наверняка рвется бежать, даже пусть пешком по морю. Что, если дать ему отмашку прямо сейчас, не теряя времени, покинуть Японию? Но кто тогда останется присматривать за Намимори, где остаются Нана, дети и мало того, Рёхи и Такиши, которые сейчас восстанавливаются от ран? Ланчия сможет за ними присмотреть, но сообразит ли он разрулить возможный конфликт? У него нет власти над городом, как у Кёи, и он не может знать всего, что там происходит. Он даже не сможет заметить опасные знаки заранее. Речь ведь не только о защите физической. Мой тяжелый вздох разнесся по тишине в комнате. И опять же, где и когда Димон подбросил брошь? Если кто-то им куплен по старинке, то я могла этого не заметить, так как Димона поблизости и не было. Хотя вполне возможно, что Димон подбросил брошь еще тогда, когда заходил в школе в нашу комнату и оставил перчатки. Но я почему-то не обратила внимания на новое украшение на одежде. Такого в школьной форме не имеется. Получается, либо брошь тоже под какой-то иллюзией для отвода глаз, что ее заметили только иллюзионисты, когда начали искать, либо ее подбросили в самый последний момент. У меня хорошая реакция, и на внимание я не жаловалась раньше, по крайней мере, я так думала до этого самого момента. На воображение я тоже никогда не жаловалась, а потому оно мне быстро нарисовало картину того, как Димон спит под покровом ночи, забирается в мою комнату в школьном общежитии, пока все спят, залезает в шкаф, роется там и цепляет брошку. Да он не просто маньяк, а еще и извращенец, оказывается. И все-таки хорошо, что он прицепил брошь на пиджак, иначе бы сейчас очень оскорбился подозрением в том, что он рылся в нижнем белье.